Глава 18. «Привет!» – радостно встречает меня Лера. «Знакомьтесь, это Костя!» Она подводит к нам серьезного мальчика, который вежливо здоровается, с интересом поглядывая на Анютку. «Привет, я Аня. Давай дружить!» – улыбается моя дочь. Она в своем репертуаре сразу же находит общий язык с стесняющимся Костиком, и через 5 минут они уже весело что-то обсуждают. «Ну вот и хорошо!» Лера усаживает детей за небольшой стол с их любимыми блюдами. Мы с ней располагаемся рядом за небольшим столиком. Вот такой импровизированный праздник у нас получился. После работы я сразу забрала Анечку из детского сада, и мы пришли в кафе, где Лера уже все подготовила. С большим трудом мне удалось уговорить ее взять стоимость ужина на себя. И то Лера согласилась только наполовину. Я украдкой поглядываю на часы, нервы как натянутая струна. А что, если Влад признается, что это он подстроил этот обман с заказом? Что мне тогда делать? Пойти в полицию? Написать заявление? «Волнуешься?» – спрашивает меня Лера. «Да», – признаюсь я. «Не переживай, это всего лишь разговор». «А что, если он признается? Что мне тогда делать?» Озвучивая свои мысли. «Ну, для начала включи диктофон. Как только он подойдет, и если он признается, пойдешь с этой записью к юристам. Думаю, его можно будет привлечь. И вообще, он еще ничего не сказал, так что расслабься. Вот признается, тогда и будем думать. Но диктофон включи». «Хорошо», киваю я. «Мамуль, мы поели. Можно поиграть?» Подбегают к нам дети. «Конечно!» Мы отправляем их в хорошо оборудованный детский уголок. «Пока Костик в садик не ходил, мне приходилось брать его с собой», поясняет Лера. «Вот я и постаралась, чтобы он не скучал». «Добрый вечер». Этот голос я ни с каким не спутаю. Бархатный, обволакивающий, сексуальный. Только сейчас меня это не волнует. Сейчас я намерена выяснить, стал ли Влад гнилым пакостником. Очень хочется верить, что нет. «Добрый». Говорю я, поднимая на него глаза, стоит, как ни в чем не бывало, улыбается. «Это Лера. Это Влад. Представляю я свою подругу». «Очень приятно», кивает Лера. «Мне нужно детей проверить». Она убегает, а Влад садится на свободный стул. «Ну?» – смотрит он на меня. «Надеюсь, у тебя веская причина назначать мне встречу? Может, ты соскучилась и решила принять мое предложение?» «Нет, конечно», – фыркаю я. «У меня без твоей помощи все хорошо». «Кстати, твой план не удался». «Какой?» Он непонимающе смотрит на меня, уголок его брови едва заметно вздергивается. Я знаю этот взгляд, его не подделать. Еще в молодости Влад всегда удивлялся, как мне удается распознать его вранье. У меня словно гора с плеч сваливается. Сердце ликует. Это не он. «Отлично, потому что такого врага, как Влад, мне иметь совсем не хочется». «Никакой», быстро говорю я. «Говори, Кира, иначе он угрожающе хмурится». «Что, ты нападешь на меня? При детях, при посетителях?» – спрашиваю я. «Нет, я сделаю то, что всегда делал, когда ты меня доставала своим упрямством. Помнишь?» Мои щеки тут же опыляют жар. Оказывается, помню. Да еще как. Когда мы ругались, и у Влада не находилось больше аргументов, он начинал меня щекотать, и наша возня заканчивалась бурным сексом. Как ни странно, но потом мы быстро находили компромисс и мирились. «Ладно, ладно, скажу». Быстро говорю я, а то за ним не заржавеет. Кто-то оформил липовый заказ почти на все мои цветы. А когда я их собрала, ну ты понимаешь. «Я тебя предупреждал, бери предоплату», — говорит Влад. «Ты что же, думала, что это я?» «Ну, это один из вариантов», — признаюсь я, и мне становится неловко. Влад действительно предупреждал меня. «Да и зачем ему это делать? Если бы я захотел, твоя компания уже завтра была бы моей». Говорит он. «Я думал, ты хорошо меня знаешь. Я никогда в грязную не играю. Прошло столько времени, я должна была уточнить». Тихо говорю я. Я и в Светке когда-то была уверена, как в самой себе. «А видишь, что получилось?» «Понимаю. Ну что ж, теперь ты знаешь, что это не я. Есть мысли, кто это?» Говорит он. «Светка?» Вздыхаю я. У нее был доступ в мой дом, она могла найти данные заказчика и выудить информацию у моего мужа. «Согласен». «Кир», Влад делает паузу. «Что? Ты же знаешь, что я могу мигом решить твои проблемы, и ты навсегда забудешь про свою подлую подружку и муженька». «Нет, Влад, я не согласна. Я предпочитаю жить своим умом и надеяться на себя». «Ну что ж, ты как всегда упрямишься», – пожимает он плечами. «Тогда не буду мешать. Отдыхайте». Влад встает и уходит. В моей душе бушуют эмоции. Кто это еще упрямый, как осел? Нет бы просто взять и помочь, так он выдумал фигню какую-то. В то же время мне так хочется остановить его и переложить все свои проблемы на его плечи. Я знаю, что Влад сделает все в лучшем виде, но я не готова быть нянькой его сыну. Да он шикарный. Видя, что я сижу одна, к столу возвращается Лера. И что сказал? Это не он, говорю я. Уже легче. Ты уверена? Да, говорю я. Это хорошо, потому что он просто отпад. Как ты могла его бросить? Еще и перед свадьбой. Дура была. А вот сейчас не будь. Возьми его в оборот. Не хочу. Упрямо говорю я. Он знаешь, что мне предложил? Чтобы я нянчила его сына, жила в его доме и не влезала, пока он будет вытягивать мой бизнес. Так это же почти предложение выйти замуж, весело говорит Лера. Почему не хочешь? Нет, Лер, замуж по-другому зовут, говорю я. А он меня прислугой хочет сделать. Понимаю тебя, вздыхает подруга. Я такая же, самостоятельная. Не хочу, чтобы мной командовали, вот и осталась одна. В ее голосе чувствуется горечь. «Что случилось?» – спрашиваю я. «А, не бери в голову, давай веселиться!» – снова улыбается Лера. «Мне кажется, она вообще не умеет грустить долго. Такой уж характер. Мы едим, танцуем с детьми, играем, снова едим и весьма уставшие от отдыха, наконец, собираемся домой. Я усаживаю сонную Анютку в такси и едем домой. Из головы не выходит Влад. Зачем он играет со мной? Зачем ему я?» По дороге Анечка засыпает. Я аккуратно заношу ее в квартиру. «Интересно, я что, забыла выключить свет?» «Нагулялась!» Вдруг из гостиной выходит Макс.